Говорят, что прежде чем научиться приказывать, нужно вначале научиться слушать. Сержант Стромберг усвоил первую часть этой мудрости, но не вторую. Свои обязанности он выполнял умело и сознательно, но никогда особо не интересовался, чем занимаются его подчиненные. Под командой такого шефа перегибы и недоразумения не являются чем-то необычным. Но Стромберг был человеком спокойным и справедливым, который старался никого не обидеть. Потому он и его небольшая полицейская команда пока оставались вне критики. К тому же над ним простирал свою покровительственную длань прокурор Эмерих Эк. И тем не менее сержант Стромберг был не из тех начальников, к которому молодой подчиненный мог обратиться со смелой догадкой в надежде найти поддержку. Так рассуждал Джо на следующее утро в столовой, где отпивался кислым молоком. Стромберга не заинтересовала бы версии, что фру Норстрем — воровка, пока не доказано, что кража вообще имела место и было лишь что красть. Стромберг бы только покачал головой и отправил его выписывать штрафы за неправильно припаркованные машины. При иных обстоятельствах Джо обратился бы прямо к прокурору. Правда, прокурор Эк не относился к тем, кто, сломя голову, пускается в подобные легкомысленные предприятия. Куда там? Он был осторожен, но внимателен, и версию Джо, пусть недоверчиво, но выслушал бы и даже не поленился бы проверить некоторые детали. Но прокурор слишком зависел от Викторсона, а тот старался бы поскорее замять расследование, разумеется, если не нашлись бы достаточно убедительной улики. Прежде чем Джо проглотил последний глоток молока, ему стало ясно, что именно ему предстоит найти улики, и достаточно убедительные. А прежде чем допить кофе, он решил, что пойдет на все, и дело того стоит. Но, как иногда бывает, провидение между тем решило иначе. Персонал Аброкской аптеки, кроме хозяина, состоял еще из двух ассистенток, старшая из которых была замужем за инженером. Инженер относился к числу тех, о ком завистники говорят, что они пороха не выдумают, но никто не мог лишить его права считать себя интеллигентом или его жене подшучивать над Мек, что та встречается с простым полицейским. Но Мек не на шутку рассердился. «Он готовится к экзаменам», — заявила она. «Ему уже поручают самостоятельные дела, если хотите знать. Например, штрафовать велосипедистов, что ездит без света», — с едкой иронией заметила жена инженера. Но Мег была не из тех, кто проглотит такое молча, а потом страдает. «Он не простой полицейский, который гроша ломаного не стоит», — огрызнулась она. «Он участвует в серьезном расследовании, например, ищет, куда Ботмер спрятал растраченные деньги». Через несколько часов, когда жена инженера осталась в лаборатории наедине с аптекарем, ей представилась возможность использовать свежеполученные сведения. «Ботмер часть денег где-то спрятал», — сообщила она. «Я в это не верю», — пробурчал фармацевт. «Во всяком случае, это правда», — неуступчиво заявила жена инженера. «И я точно знаю, что полиция прилагает все усилия, чтобы найти тайник». Их разговор прервал какой-то крестьянин, который пришел с рецептом от ветеринара и требовал выдать ему лекарство, пока не ушел автобус. Прерванные дебаты продолжать не стали, но аптекарь сумел сложить 2 и 2, и результатом стал юный Джо. Провидение в своей неисповедимой мудрости устроило так, что разговор этот случился как раз в тот день, когда аптекарь, как обычно, вечером встретился за партией в бридж с прокурором и школьным учителем. Наутро прокурор вызвал Джо в свой кабинет. В воздухе пахло грозой. «Садись. Разговор будет серьезный. Ты знаешь, что полицейский обязан хранить служебную тайну?» «Та девица из аптеки, как ее зовут?» «Мэг?» — растерянно ответил Джо. «Что за глупость ты ей наговорил?» что якобы полиция прилагает все усилия, чтобы найти деньги, которые спрятал Ботнер. — Ничего подобного я не говорил. — Значит, она это сама выдумала? — Сомневаюсь. — Немедленно рассказывай, как было дело. — Случилось это позавчера вечером в Гранд-отеле, — начал Джо. — Там была вечеринка по случаю. Прокурор знал про вечеринку, поскольку сам отклонил ходатайство хозяина отеля о продлении часов работы ресторана. — Говори по существу, — строго напомнил он. — Мы были там вместе с Мэг, — продолжал Джо. — За соседним столом сидели двое наших горожан и говорили про Ботмера. Это они сказали, что Ботмер спрятал деньги. Говорили так громко, что я не мог не слышать. — Но они были выпившие. И что дальше? Ты что-нибудь сказал своей девушке? Джо покраснел по самые уши. Мне пришлось объяснить ей, почему я с ней не разговариваю и совсем ее не слушаю. Я сказал, что речь идет о преступлении, с которым я имею дело. — Глупости, — отрезал прокурор. — Разве я не говорил тебе, что такая уйма девушек до добра не доведет? Теперь она там у меня только одна, и ничего больше я ей не сказал, клянусь честью. — И тебе больше нечего добавить? — Нет, то есть... — Нет. Румянец исчез. Джо уже не выглядел виновато. Если у него что-то и было на сердце, а прекрасно было видно, что было, это касалось чего-то совсем другого. — Ты глупо себя вел, Джо, — спокойно заметил прокурор. — Хотя и не так глуп, как мне сначала показалось. Впредь будь осмотрительнее с своей девушкой. — Впредь она будет молчать, — заверил Джо. — Не сможет. Ни одна девушка не сможет. Тебе самому нужно молчать, понятно? Ну ладно, больше об этом не будем. — Спасибо, — облегченно вздохнул Джо. — А теперь я хочу услышать окончание этой истории. Садись и рассказывай. Джо даже не пытался отрицать, что история имеет продолжение. — Дело было так, — начал он. — Когда я услышал, о чем те двое говорят, я сразу подумал. Он был даже рад, что есть кому рассказать свои соображения о спрятанном кладе, о безуспешном возвращении из причала, о почтальоне и ключе, о трех пунктах и о подозрении в отношении фру Норстром. Тут он запнулся. Прокурор терпеливо его слушал. На его румяном лице не отражалось ни согласия, ни возражений. — Ну и что теперь? — спросил прокурор, когда Джо умолк. — Что будешь делать дальше? Джо от этого вопроса полегчал, но вместе с тем к нему вернулось воинственное настроение. — Я хочу продолжать расследование, — храбро заявил он, — разумеется, только в свободное время. — В свободное время тебе и так есть чем заняться. Учеба и та девушка, как ее зовут, Мэг. Я обещал себе, что дело не оставлю. Это неразумно. Советую подумать как следует. Последовала пауза. Если подумать, то я просто не могу отступить. Наконец упрямо заявил Джо. Во всей этой истории есть что-то неясное. Я это чувствую. Кто-то должен в ней разобраться. И я... Это верно. Перебил его прокурор. Кто-то все выяснить должен. Но не ты, Джо. У тебя нет для этого нужной квалификации и даже нужной рассудительности. Будь так любезен, оставь это дело в покое. Я говорю вполне серьезно. Джо молчал. — А вообще что ты собираешься делать? Отправиться к фру Норстром и заставить ее сознаться? Поверь мне, эта женщина посмотрит на тебя, как на пустое место, и сразу уничтожит все улики, которые еще могли найтись. Джо все еще молчал. Ведь он собирался поступить именно так. — Если ты такой умный, — продолжал прокурор, — мог бы ты мне указать определенный факт, за который могло бы зацепиться расследование? На этот раз Джо заговорил. — Если дело было так, что в тот вечер фру Норстром стащила Ботмеровы деньги, то когда Ботмер обнаружил пропажу, должен был последовать большой скандал. Разумеется, неразумно спрашивать фру Норстром прямо, она от всего откажется. Но в то время в гостинице был третий, шофер грузовика из Гетеборга. «Полагаю, для начала следовало бы выяснить другие вещи», — задумчиво заметил прокурор. «Но и твое предложение весьма неглупо. Я попрошу гетеборгскую полицию допросить шофера». Джо благодарно взглянул на начальника. «Это займет несколько дней», — продолжал прокурор. «Я вызову тебя, когда мне сообщат, а пока будь любезен, не суетиться и не путаться под ногами». «Так мы договорились?» «Конечно, обещаю», — просиял Джо. Шел день за днем, но ничего не происходило. Сержант Стромберг ничем не подавал виду, что он в курсе. У Джо смех произошло небольшое, но темпераментное объяснение. В конце концов, Мэг пообещала сохранять максимальную сдержанность, хотя прежде всего желала при удобном случае выцарпать жене инженера глаза. Через неделю прокурор снова пригласил Джо к себе в кабинет. Он был спокоен, как всегда. По его поведению нельзя было понять, что он знает о каких-то удивительных открытиях. «Я сделал то, что обещал», — сказал прокурор. «И, кроме того, выяснил еще некоторые факты, которые счел важными». Он показал на служебные бумаги на столе. «Это из уголовной полиции. От эксперта по недостачам, который занимался делом Ботмера. Он пишет, что растраченные деньги пошли на участие в биржевых спекуляциях, и осужденный был не в состоянии утаить заслуживающую внимания сумму». Он подал бумагу Джо. Та полностью опровергала теорию о спрятанном кладе. «Я не знал, что он спекулировал на бирже», — пробубнил Джо, изучая документ. Прокурор тем временем углубился в созерцание соседского сада. Яблоки уже давно собрали, и хозяин беззаботно прогуливался под еще густыми кронами яблонь. «Далее», — продолжал прокурор, — «я поручил проверить, не тратил ли фру Норстром в последнее время больше денег, чем обычно. Так нет, скорее наоборот. На той неделе ей отключили электричество, так она еще пару дней протянула с оплатой». Небольшая оброкская электростанция зачастую проявляла даже слишком щедрое великодушие к неаккуратным плательщикам. На самом деле фру Норстром отключили электричество по прямому указанию прокурора, но тот не считал нужным объяснять эти детали молодому полицейскому. Что же касается Джо, то он должен был почувствовать разочарование. Но ничего подобного не произошло, потому что прокурор говорил таким тоном, как бы это назвать, скорее защищающимся, без всяких ноток торжества. «Единственное, что можно было украсть, — продолжал прокурор, — это содержимое бумажника Ботмера, но его никто не трогал. Так что фру Норстром вряд ли можно подозревать в краже. А что касается шофера грузовика, который в ту ночь останавливался в гостинице, да, — отозвался Джо, ожидая, что шофер с фру Норстром провели вечер за совместным чтением Библии. К сожалению, найти его пока не удалось. В Гетеборге такого шофера нету. В книгу он записался под вымышленной фамилией». «Вымышленной? Да. Но, к сожалению, в этом нет ничего необычного. Таких махинаторов никто не разыскивает и не привлекает к ответственности. И хотя фамилия вымышленная, тут ничто не говорит о преступном умысле». «А что касается фру Норстром, то я убежден, что она не лгала, когда давала его описание». Прокурор немного помолчал, глядя на обобранные яблони, и добавил: «Так что копать глубже вряд ли стоит. А что ты скажешь? Хочешь продолжать поиски тайника?» «Это уже не имеет смысла», — подумал Джо. «Эксперт по недостачам ведь сказал, что исключено, чтобы осужденный спрятал приличную сумму. Если у фру Норстром с деньгами так же плохо, как всегда...» «Нет», — согласился Джо, — «похоже, лучше все оставить как есть». Но уходил он неспокойным. Его заботила мысль, как бы все это не повредило его планам на будущее. Слава богу, что фамилия шофера оказалась вымышленной. Конечно, это мелочь, но для прокурора мелочь неприятная, так что он наверняка постарается поскорее это забыть. Но вот с пристанью, — думал Джо, — все-таки неясно. В этих визитах Ботмера на пристань было что-то заслуживающее внимания. Туда вел его последний путь на свободе и первый после выхода из тюрьмы. Если там не было тайника, значит, его вели туда важные интересы. Джо обещал прокурору, что больше не станет тратить время на поиски клада, но не обещал выбросить из головы путь к пристани. «Предположим, — думал он, возвращаясь в полицейский участок, — предположим, что Ботмер, но как он не ломал голову, никаких здравых мыслей не приходило. Одни летели, и постепенно вся эта проблема стала забываться. Так все еще раз пошло по неверному пути. А жизнь в городе шла своим чередом. Городской нотариус Эркендорф по предложению доктора Скродерстрема взял трехнедельный отпуск для поправки здоровья. На пастора Солина подали жалобу в капитул, что на рождественских богослужениях он слишком похвально отозвался о папе. Отношения между Викторсоном и его дочерью окончательно испортились из-за ее порочной симпатии к Вармину-младшему. А предмет этой порочной симпатии оставил работу на бензоколонке и отправился в город учиться в колледже. Прокурор играл в бридж с аптекарем и учителем местной школы. Фру Норстром оплатила счета за электричество. То, что ей отключили электричество, ее взбесило, а когда она со временем узнала, что ее подозревает полиция, ярость ее не имела границ. Так что история с Ботмером не окончательно ушла в забвение. Она жила в душе разгневанной фру Норстром. А Брока была полна слухами о покойном адвокате, и никто, у кого был повод для тревоги, не мог успокоиться, пока все окончательно не утихнет.